Черные дыры. В заключении первой части я хотел бы рассмотреть одно из самых поразительных следствий общей теории относительности — черные дыры. Скорее всего, вы уже сталкивались с ними в научно-фантастических фильмах, например, в «Интерстелларе», где они показаны лучше всего. Но знаете ли вы, что на самом деле представляют собой эти космические монстры? Пучки света и гравитации. Допустим, вы зажгли свечу в центре очень большой и совершенно темной комнаты. Свет от пламени распространяется во всех направлениях, окутывая вас и образуя своеобразный пузырь, который продолжает расширяться. Этот пузырь растет со скоростью света, и, оказавшись внутри него, уже невозможно выбраться за его пределы, потому что ничто не способно превысить скорость света. Образовавшийся пузырь определяет область, которую вы не сможете покинуть. К счастью, эта зона простирается до бесконечности, и если вы подождете достаточно долго, то сможете переместиться куда захотите. Но теперь представим, что наша свеча располагается в искривленной области пространства-времени, например, рядом с планетой или звездой. Кривизна Вселенной порождает гравитацию, и тела притягиваются к центральной точке, словно на конвейерной ленте, несущей все к центру. Но поскольку гравитация тем сильнее, чем меньше расстояние до центра, она притягивает пространство-время быстрее света. Хотя ни один объект не может превысить эту скорость внутри пространства-времени, само по себе, вблизи центра, оно притягивается быстрее света. И в этой зоне все неумолимо тащится за ним. Даже свет уже не в состоянии выбраться, ведь он подвергается тому же тяготению. В такой ситуации Вселенная окажется разделенной на две области, и вблизи центра ничто не сможет вырваться наружу, даже свет, потому что движение пространства-времени станет слишком быстрым. Но дальше от центра гравитация будет менее ощутимой, а у объектов получится удалиться. Это и есть черная дыра, зона искривления пространства-времени, из которой ничто не может высвободиться. Граница черной дыры, где ткань Вселенной исчезает со скоростью света, называется горизонтом событий. За этим горизонтом простирается черная дыра, откуда невозможно выбраться или отправить сообщение во внешний мир. Черная дыра — это не звезда. Согласно распространенному заблуждению, черная дыра представляет собой массивное тело, похожее на звезду или планету. Но дело обстоит иначе. Строго говоря, черная дыра — это просто нематериальная область, пузырь пространства-времени, в который ткань Вселенной проваливается быстрее света. Как образуется черная дыра? Разумеется, в природе черные дыры не формируются вокруг простой свечи. В целом такое искривление способно создать только крайне массивная и плотная звезда. Если бы вы захотели образовать черную дыру при помощи Земли, вам пришлось бы сжать нашу планету до объема менее обычного шарика. Эти космические монстры появляются только во время катаклизмов в наиболее экстремальных регионах космоса. Самые маленькие черные дыры образуются, когда умирает массивная звезда. У нее заканчивается топливо, она становится нестабильной и коллапсирует, а ее внешние слои приходят в движение в молниеносном взрыве. Так формируется сверхновая. Тем временем останки звезды продолжают разрушаться, и ее труп становится настолько сжатым, что притягивает пространство-время быстрее света. С этого момента ничто не может вырваться наружу. Перед нами черная дыра. Но в течение своей жизни такие зоны продолжают расти. Они захватывают материю и сливаются с другими черными дырами. Так образуются гигантские черные дыры в несколько миллионов раз массивнее нашего Солнца. По оценкам специалистов, в центре каждой галактики, включая нашу, находится сверхмассивная черная дыра. О существовании черной дыры в центре нашей галактики начали подозревать еще в 1970-х годах. Изучая движение звезд, астрономы вскоре поняли, что они вращаются вокруг невидимого объекта. Хотя черные дыры не излучают свет, Они выдают свою позицию гравитационным воздействием. Их можно обнаружить по траектории движения захваченных звезд или облаков плазмы, а также при наблюдении за миражами, которые они создают из-за отклонения света далеких звезд. Другими словами, нам доступно множество улик, подтверждающих их существование. Черная дыра — это не космический пылесос. Кривизна пространства-времени, которую вызывает черная дыра, похожа на искривление вокруг планеты. Если запустить спутник, он сможет вращаться вокруг черной дыры, даже не приближаясь к ней. Таким образом, черная дыра — это не космический пылесос, поглощающий все вокруг себя, а просто область Вселенной, которая создает поле притяжения так же, как и звезды. Время в черной дыре. Хотя существование черных дыр было предсказано Карлом Шварцшильдом еще в 1915 году, когда он делал свои расчеты из окопов немецкого фронта в разгар Первой мировой, долгое время их рассматривали как математическую проблему, не имеющую отношения к реальности. По интересному совпадению, фамилия Шварцшильд в переводе с немецкого означает «черный щит». Вполне подходящее имя для физика, создавшего первую модель черной дыры. Сейчас мы знаем, что эти пузыри пространства-времени в самом деле существуют, но физикам было трудно признать наличие черных дыр именно потому, что такие объекты очень сложно поддаются объяснению. Помните, что в теории относительности время — это направление, в котором движутся все объекты. Далее по траектории находится ваше будущее, и вы не можете повернуть назад. Вернуться во времени по определению невозможно. Только подумайте, после пересечения горизонта черной дыры вам уже никак не возвратиться и не выбраться наружу, чтобы избежать ее притяжения. В черной дыре все вынуждено двигаться к центру. Иначе говоря, само время направлено к ее середине. В некотором смысле все массивные небесные тела искривляют время в сторону своего центра. На Земле яблоко падает вниз, потому что его будущее склоняется к планете, но в черной дыре кривизна пространства-времени настолько выражена, что время полностью устремляется вниз и сливается с тем, что мы бы назвали высотой. Выбраться обратно невозможно, потому что это было бы равносильно путешествию в прошлое. Преодолев горизонт черной дыры, вы оставляете всю остальную Вселенную позади, в своем прошлом. Обратите внимание, что центральную точку черной дыры на самом деле нельзя считать точкой. Это скорее мгновение в будущем. Всем телам суждено упасть туда, потому что именно там находится их будущее. В этой позиции кривизна пространства-времени становится бесконечной, а ткань Вселенной рвется, и никакие, даже экзотические гипотезы не дают нам ответа на вопрос о том, что же там происходит. Гравитационная сингулярность в центре черной дыры настолько слабо выражена, что в дело вступают явления квантовой физики, которые мы пока не можем описать. Как выглядит черная дыра? Черные дыры — это нематериальные зоны Вселенной, которые нельзя увидеть снаружи. Тем не менее, они захватывают окружающую материю и отклоняют движение света, что приводит к интересным визуальным эффектам. Свет отклоняется от черной дыры, и в результате сильно искажается изображение звезд. Кажется, что они раздваиваются и изгибаются вокруг горизонта. В центре виден темный диск, тень черной дыры. Перед нами изображение горизонта, от которого до нас не доходит свет. Из-за того, что свет отклоняется, черная дыра кажется больше, чем есть на самом деле. Материя, захваченная черной дырой, образует аккреционный диск вокруг нее. Вращаясь почти со скоростью света, плазма достигает температуры в миллиарды градусов и интенсивно сияет. Если бы нас не ослепляло ее свечение, мы бы увидели эту структуру в таком же голубом цвете, что и наиболее горячие звезды. Из-за отклонения света изображение диска сильно искажено. Его задняя часть будто бы сворачивается выше и ниже горизонта, образуя светящееся кольцо. Что происходит в черной дыре? Отважившись на невероятное путешествие, вы прыгаете в сверхмассивную черную дыру. Высокопрочный скафандр позволит вам избежать смертоносной радиации и других космических неприятностей. По мере падения ваша скорость начинает увеличиваться. Звездному свету все труднее догнать вас, и он бледнеет, переходя в красный спектр. Через несколько минут вы, наконец, достигаете горизонта, но при погружении в саму черную дыру не отмечаете ничего особенного. Звезды остаются видимыми за горизонтом, поскольку их свет падает вместе с вами. Ближе к центру пространство-время тянет ваши ноги быстрее, чем голову. Вас разрывает на части из-за разницы в гравитации. В мгновение ока черная дыра превратила вас в спагетти. На данный момент никто не знает, что произойдет с вашими останками в центре черной дыры. Но если бы кто-то наблюдал за вашим падением со стороны, восприятие событий с его точки зрения оказалось бы иным. В процессе падения вашему свету становится труднее выбраться из черной дыры. Кажется, что ваш полет замедляется, а часы тикают все медленнее и медленнее. Ваше изображение словно теряет яркость. Вы блекнете, ваш цвет становится все более тусклым и красным, увеличение длины волны, но никогда не исчезает полностью. Черный цвет — это отсутствие света. Если смотреть со стороны, вы никогда не пересечете горизонт. С этого момента вы так и останетесь частью тени черной дыры.